Московские и другие процессы. 1 ноября 1937 года тогдашнее руководство НКВД во главе с Николаем Ежовым составило список обвиняемых, которых планировалось приговорить к смертной казни на закрытом заседании военной коллегии Верховного суда СССР. Поскольку это происходило в разгар борьбы с так называемыми троцкистами, то и в список попали те, кто был обвинен в причастности к троцкистскому заговору. К этому моменту состоялись уже два судебных процесса над троцкистами. Были осуждены и расстреляны Зиновьев, Каменев, Радек, Пятаков. Из подписанного Сталиным списка от 1 ноября были вычеркнуты несколько имен. Их вождь намеревался судить публично, что и произошло в марте 1938 года, процесс по делу антисоветского права троцкистского блока, или Третий московский процесс. 17 января 1938 года был избран Президиум Верховного Совета СССР. Это был Верховный Совет первого созыва, учрежденный новой Конституцией СССР 1936 года, как высший представительный и законодательный орган государственной власти в стране. Он пришел на смену прежним высшим управляющим органам Съезду Советов и Центральному исполнительному комитету, деятельность которых официально прекратилась с началом в январе 1938 года первой сессии Верховного Совета. Выборы в Верховный Совет прошли за месяц до того. Президиум, председатель, 11, впоследствии 15 заместителей, 24 члена, должен был избираться из числа депутатов в начале работы Верховного Совета каждого созыва, что и было исполнено. 17 января 1938 года председателем был избран Михаил Калинин, а одним из членов президиума стал Лаврентий Берия. Среди аргументов сторонников непричастности Берии к массовым репрессиям 1937-1938 годов в масштабе уже всей страны, Берия стал наркомом внутренних дел СССР только 25 ноября 1938 года, сменив на этом посту кровавого карлика Ежова. Но и будучи заместителем наркома, Берия успешно занимался организацией репрессий. Среди прочих до наших дней дошел красноречивый документ. Спецсообщение Николая Ивановича Ежова и Лаврентия Павловича Берия Иосифу Виссарионовичу Сталину с приложением следственных материалов на Михаила Кольцова. 27 сентября 1938 года. Совершенно секретно. Секретарю ЦК ВКПБ, товарищу Сталину. Направляем вам справку по агентурным и следственным материалам на Кольцова, Фридленда, Михаила Ефимовича, журналиста. Народный комиссар внутренних дел Союза СССР Ежов, начальник ГУГБ УГБ НКВД СССР Берия. Справка. Кольцов, Фридленд Михаил Ефимович, журналист, член ВКПБ, депутат Верховного Совета РСФСР. В 1918-1919 годах Кольцов сотрудничает в газете ярко выраженного контрреволюционного направления «Киевское эхо». Содержание статей Кольцова того периода характеризуется жалостью к врагам революции, смакованием жестокостей большевиков и пасквилянством. В номере первом «Киевское эхо» от 13 января 1919 года в статье, озаглавленной «Жалость», Кольцов писал: «Семьи осужденных или сами расстреливаемые ползали у ног красноармейцев, плакали, рвали на себе волосы, умоляли о пощаде и жалости. В этих случаях расстрел был особенно жестоким и потрясающим. Я был в Москве. Мне нужно было разделываться за фельетон о чрезвычайке, напечатанный в одной из московских газет. Я провел на Лубянке 15 жутких и душных минут. В 1921 году, будучи направленным НКИД в Прагу для работы в газете «Новый путь», Кольцов получал письма от кадетского журналиста Полякова-Литовцева, встречался с белоэмигрантскими журналистами, в частности, с Петром Пильским. В 1930-1931 годах, под влиянием критики в связи с «зеленым голодом», Кольцов был настроен оппозиционно. Колебания он испытывал вправо. Именно тогда я встретил у Кольцова, вернувшегося из ссылки, Морецкого. Кольцов отзывался о нем хорошо. Говорил, что Морецкий очень нуждается. Кольцов часто рассказывал о голоде, недовольстве и волнениях среди крестьян в связи с перегибами в колхозной политике. В связи с арестами врагов народа Антонова, Овсеенко и других, Кольцов высказывал большое смятение и растерянность. Зимой 1937-1938 годов, проходя мимо дачи Серебрякова, Кольцов с сожалением и грустью сказал: «Да, опрокинулся Серебряков. Теперь ему больше ничего не надо, ни дачи, ни участка, ни сада, ни площадки. Мне нарком внудел предлагает дачу из тех, что конфисковали. Но я не хочу брать, не могу. Пусть это донкихотство, но щепетильность моя не дает мне принять в дар то, что у другого взято таким путем». После приезда из Испании, Кольцов говорил, приехав сюда, я почувствовал буквально на своих плечах, как тяжела обстановка. Раньше бывало спрашиваешь о человеке, как он поживает, где работает. Сейчас, увы, я сразу выучился применять эту печальную формулу, а у него все в порядке? Рассказывая свои впечатления о процессе правотроцкистского блока, Кольцов говорил: «Подумать только, председатель совнаркома Рыков был корреспондентом паршивого социалистического вестника и делал ставку на несчастного Дана. Или Чернов, один из весьма крупных государственных чиновников, выезжает впервые за границу на один месяц и успевает быть завербованным, аккуратно заполнить шпионские анкеты, получить клишку Рейнгольда, и все это запыхается от спешки в несколько дней. В Москве к Чернову является Райвит, кличет его как собаку Рейнгольд, а наш нарком ручки по швам. Или Раковский. Выезжает в Токио на 8 дней и быстро становится японским шпионом». По ряду агентурных сообщений Кольцов неоднократно присутствовал, когда его брат, художник Борис Ефимов, высказывал неприкрытые антисоветские настроения и взгляды. Начальник 4-го отдела 1-го управления НКВД, старший майор государственной безопасности Кабулов. Михаил Кольцов, арестованный 14 декабря 1938 года, на суде отказался от данных им наследствий показаний, объяснив, что они были даны им под пытками. Был приговорен 1 февраля 1940 года к высшей мере наказания. Посмертно реабилитирован. Но часто НКВД приходилось обращать свой взор и на хозяйственные проблемы, где становилось ясно: на фоне обычного разгильдяйства никакой контрреволюции не надо. Но об этом, разумеется, в такой форме никто говорить не смел. 23 октября 1938 года по сообщениям с мест в ряде областей отмечается значительная порча зерна нового урожая. Первое. В Оренбургской области на элеваторах и пристанционных пунктах на 15 октября сего года скопилось свыше 540 тысяч тонн хлеба, принятого в счет хлебопоставок. На площадках и в буртах сложено до 95 тысяч тонн. На станциях Теренсай, Чебеньки, Сорочинская, Платовка, Карбала, Сагаряк и Новосергиевка Оренбургской железной дороги, на земле лежит до 9721 тонны зерна. Зерно на земле и на площадках ничем не прикрыто. Брезенты отсутствуют. Хлеб от дождя и сырой погоды портится. Скопление хлеба объясняется невыполнением железной дорогой плана подачи вагонов. В сентябре не додано 1500 вагонов. В октябре при плане в 4200 вагонов к 15 октября дано только 2037 вагонов. В сентябре должно быть вывезено 127 900 тонн, отгружено же 92 600. В октябре при плане вывоза в 91 923 тонны за 15 дней отгружено 33 339 тонн зерна. С другой стороны, областные организации не уделяют внимания к изысканию дополнительной складской площади и к окончанию строительства складов, хотя строительный материал имеется. Вместо 29 складов емкостью в 58 тысяч тонн построено только 4 склада емкостью 7 тысяч тонн. Не закончено строительство Саринского и Заглядинского элеваторов. Местами стихийно и не без ведома облзагод зерно начинают возникать глубинные пункты. В Ташлинском районе, в 90 километрах от железной дороги, уже скопилось до 80 тысяч тонн зерна. Второе. Одновременно в Омской и Новосибирских областях, Красноярском и Алтайском краях также имеет место значительная порча зерна нового урожая на колхозных токах. Намолоченное зерно лежит в поле под открытым небом, не провеивается, не просушивается, на токи заходит скот, разбивает вороха зерна, втаптывает его в землю. Выборочной проверкой установлено: а. По 15 колхозам 6 районов Новосибирской области совершенно испорчено свыше 10 тысяч тонн зерна нового урожая. Б. На колхозных токах Исетского района Омской области лежит около 200 тысяч центнеров зерна. По 5 колхозам выявлено 1150 центнеров сгнившего зерна. В. По колхозам 3 районов Алтайского края испорчено до 37 тысяч центнеров зерна. Г. По 4 колхозам 2 районов Красноярского края испорчено свыше 1 тысячи центнеров зерна. Основной причиной порчи зерна на колхозных токах является неорганизованность уборочных работ. Некоторые руководители районов порчу воспринимают как неизбежное явление, с которым невозможно бороться. Заместитель Народного комиссара внутренних дел Союза СССР Берия. 18 января 1938 года нарком внутренних дел Ежов собрал экстренное совещание, на котором сообщил подчиненным, что первоочередной задачей сейчас становится выявление бывших членов партии социалистов-революционеров, занимающихся контрреволюционной деятельностью, да и просто бывших эсеров как таковых. Причиной стала полученная наркомом записка Сталина: «Сообщаю для ориентировки, что в свое время эсеры были очень сильны в Саратове, в Тамбове, на Украине, в армии комсостав, в Ташкенте и вообще в Средней Азии, на бакинских электростанциях, где они и теперь сидят и вредят в нефтепромышленности». Вождь гневался на Ежова за то, что тот позволяет эсерам, будь они левые или правые, водить НКВД за нос, и требовал в ближайшее время представить ему списки бывших эсеров, которые находятся на военной службе и в гражданских учреждениях. Сталин Ежову. 17 января 1938 года. Первое. Линия эсеров, левых и правых вместе, не размотана. Фишман, Паскудский водят НКВД за нос. Если бы Белов сам не стал разматываться по линии эсеров, НКВД сидел бы в потемках. Белов сказал кое-что, но не все сказал. Паскудский, Урицкий и Фишман должны дополнить Белова. Нужно иметь в виду, что эсеров нашей армии и вне армии сохранилось у нас немало. Есть у НКВД учет эсеров, бывших в армии. Я бы хотел его получить и поскорее. Есть у НКВД учет бывших эсеров вне армии, в гражданских учреждениях. Я бы хотел также получить его недели через 2-3. Второе. Что сделано по выявлению эсеров на основании известного показания Рыскулова? Третье. Что сделано по выявлению и аресту всех иранцев в Баку и в Азербайджане? Четвертое. Сообщаю для ориентировки, что в свое время эсеры были очень сильны в Саратове, в Тамбове, на Украине, в армии, комсостав, в Ташкенте и вообще в Средней Азии, на бакинских электростанциях, где они и теперь сидят и вредят в нефтепромышленности. Нужно действовать поживее и потолковее. Пятое. Очень важная задача – укрепить области ДВК новыми чекистскими силами со стороны. Это гораздо важнее, чем укрепление областей Казахстана, которое можно сделать в следующую очередь. 21 мая 1938 года Народный комиссариат внутренних дел НКВД СССР принял особую инструкцию, которая предписывала так называемым «милицейским тройкам», созданным тремя годами ранее, отказаться от компанейщины и массовых облав на так называемых врагов народа и тех лиц, кто попадал под категорию «социально опасные». Аресты следовало проводить в рабочем порядке, повседневно и буднично. Отмечалось, что система кампаний по выявлению, а также установленные лимиты на осуждение всевозможных внутренних врагов, способствовали арестам и приговорам в отношении невиновных граждан, которые ранее имели мелкие неприятности с милицией, но никак не были связаны с организованной преступностью. Случалось и так, что хватали и приговаривали к заключению людей, всего лишь обратившихся в милицию с заявлением об утере или краже паспорта. Одновременно с этим реальные матерые уголовники часто получали минимально возможные сроки с формулировкой «нарушение паспортного режима». 10 июня 1938 года было издано постановление Политбюро о переселении китайцев с Дальнего Востока в Синьцзянь. В нем указывалось, что это переселение должно быть добровольным, но при этом подчеркивалось, что арестованные китайцы, кроме осужденных советским судом, подлежали принудительной высылке вместе со своими семьями и имуществом. Согласно дошедшей до наших дней статистике, после принятия постановления в течение 2 месяцев было освобождено 2853 китайца, умерло в заключении не менее 100 человек и было расстреляно свыше 750 человек, выселено 7130 человек. Китайцы, не пожелавшие вернуться на родину и принявшие советское гражданство, были отправлены в Хабаровск и в Казахстан. Проведение этих мероприятий официально обосновывалось заботой о безопасности советских границ, но в итоге вызвало международное осуждение, как репрессии. Пропаганда усердно подстегивала истерию поиска врагов. В ноябре 1938 года газета «Известия» писала: «Быть бдительным – это значит не только уметь разоблачить замаскировавшегося врага, но и уметь закрыть все щели, через которые может проникнуть иностранный разведчик». Вот, например, невинный на первый взгляд сборник упражнений по стилистике, выпущенный Учпедгизом в 1936 году. В этом учебнике содержались такие, так сказать, упражнения. 26. Написать сочинение, описание, в деловом тоне. Завод, на котором работает мой отец, брат, мать, ответив на вопросы: где находится, Величина в сравнении, например, с другим заводом, лежащим в этом же районе. Кем был основан и когда? Какие пути ведут к заводу? Есть ли железнодорожная ветка? Проходит ли поблизости от завода трамвай? Какой силы машины и какие двигатели? Паровой, газовый, электрический и так далее. Какое сырье перерабатывает? Что завод производит и так далее. Располагая таким, так сказать, учебником, шпиону остается только заняться преподаванием стилистики. Журнал «Огонек» тоже не отставал. Враги нащупывают у нас самые слабые места. Одна наша комсомолка, хорошая спортсменка, красивая девушка, часто рассказывала своим подругам, что ее муж часто уговаривает ее оставить общественную жизнь в комсомоле. Разговаривая с ней, я спросила: «А с комсомольским билетом у тебя все в порядке?» Галина испуганно посмотрела на меня и сказала, запинаясь: «Потеряла я его. В стрельне была на гулянье и потеряла». «Так чего же ты молчала?» — крикнула я, не сдержавшись. «Может быть, твоим билетом воспользовался враг? Может быть, твой муж украл у тебя билет, чтобы оторвать тебя от организации?» Впоследствии оказалось, что это действительно враг народа. 17 ноября 1938 года Совнарком СССР и ЦК ВКПБ выпустили постановление об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия. В документе было отмечено, что за предыдущие два года органы НКВД проделали большую работу по разгрому врагов народа и очистке СССР от многочисленных шпионских, террористических, диверсионных и вредительских кадров из троцкистов, бухаринцев, эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов, белогвардейцев, беглых кулаков и уголовников. Однако далее говорилось, что те самые разномастные враги, пробравшись в сами органы, стали способствовать нарушению законности и массовым репрессиям против честных людей. Постановлением ликвидировались так называемые внесудебные тройки и запрещались массовые аресты и высылки. Уничтожить выродков. Надо помнить совет товарища Вышинского. Разведчики шныряют взад и вперед. В трамваях, в театре, в кино, в пивнушке. Заводят знакомства и с трезвыми, и с подвыпившими, и с серьезными, и с несерьезными людьми, с бессовестными негодяями и с так называемыми совестливыми людьми, с серьезными, знакомства серьезные, с несерьезными, несерьезные, но цель одна. Характерна история комсомольца Ф, на квартире которого частенько собирались повеселиться обширные компании. В середине ночи появился один из приятелей хозяина К с ватагой слегка подвыпивших типов и патефоном. На рассвете одна компания удалилась, появилась другая. Какие-то малознакомые люди снова приходили с патефонами и пластинками. Утром следующего дня в квартире К был произведен обыск. В альбоме патефонных пластинок была обнаружена пластинка «Боже, царя храни». Оказалось, что эта пластинка была умышленно оставлена здесь. Подбросивший ее наметил следующий план. На другой день один из его соучастников, затесавшийся в компанию друзей К, должен был как бы случайно обнаружить пластинку в альбоме и, возмутясь, заявить хозяину, что он сообщит об этом в комсомольскую организацию. Если этот маневр удастся, он начнет шантажировать К, а потом и вытягивать у него шпионские сведения. Правда. Ноябрь 1938 года. 29 ноября 1938 года на заседании военного совета при НКО СССР Ворошилов изрек: «Весь 1937 и 1938 годы мы должны были беспощадно чистить свои ряды, безжалостно отсекая зараженные части организма до живого здорового мяса, очищались от мерзостной предательской гнили. Достаточно сказать, что за все время мы вычистили больше 4 десятков тысяч человек. Эта цифра внушительная, Но именно потому, что так безжалостно расправлялись, мы можем теперь с уверенностью сказать, что наши ряды крепки и что РККА сейчас имеет свой до конца преданный и честный командный и политический состав. На местах ревнители чистоты рядов разошлись в это время так, что в январе 1938 года пленуму ЦК ВКПБ пришлось принимать постановление об ошибках парторганизации при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из партии и о мерах по устранению этих недостатков с требованием прекратить огульные репрессии. Была создана комиссия по разбору жалоб. Первые же итоги ее деятельности продемонстрировали, что если продолжать в том же духе, то можно совсем остаться, если не без армии вообще, то без командиров точно. Как пишут Н.С. и Ю.Н. Черушевы в своей книге «Расстрелянная элита РККА, комбриги и им равные», большинство репрессированных родились в 1880-1890 годах. Успешно воевали в гражданскую, получили специальное высшее образование и в 1937-1938 годах попали в жернова репрессий. Репрессиям подверглись лучшие военные кадры, образованные, подготовленные к военной деятельности, которые не допустили бы позорных провалов, имевших место в финской кампании и начальном периоде Великой Отечественной. В период репрессий они, эти кадры, осуждались на смерть по надуманным сфальсифицированным обвинениям в шпионаже, вредительстве, принадлежности к контрреволюционным организациям. Авторы в предисловии описывают трудности, с которыми им пришлось столкнуться при создании энциклопедии. Во-первых, недостаточная полнота библиографических данных на некоторых лиц бригадного звена высшего командоначальствующего состава РККА. Во-вторых, отсутствие фотографий на значительное число комбригов и им равных. Последнее обстоятельство во многом объясняется тем, что при аресте того или иного командира Красной Армии и производстве обыска в его квартире, служебном кабинете или на даче в обязательном порядке изымались фотографии, в том числе и семейные. В ходе следствия эти фотоснимки нередко использовались в качестве материала для шантажа и морального давления на арестованного. После осуждения последственного фотографии, как правило, уничтожались. Случалось так, что в период реабилитации в 50-х годах 20 века жена или дети расстрелянного командира РККА не могли предоставить военную прокуратуру его фотографию. Впоследствии авторы дают ответ на вопрос, как была готова Красная Армия к финской и Великой Отечественной войне. Какой опыт руководства войсками имели представители высшего комначсостава после того, как в РККА прошли репрессии? Исторические данные таковы. Накануне войны из 17 командующих военными округами, с началом боевых действий многие из них стали командармами, 12 человек имели опыт руководства округом не более одного года. А из 20 командующих армиями 13 человек, более половины, имели опыт работы на этом посту не более полугода. В среднем накануне войны 75% командиров и 70% политработников имели незначительный до одного года опыт работы в занимаемых должностях. Репрессиям подверглись лучшие кадры. К тому же репрессии против кадров Красной Армии нанесли огромный ущерб делу боевого обучения войск. Привели к существенному ослаблению боеготовности частей и соединений. Перечисленные в словаре командиры, политработники и другие категории высшего комначсостава являются первостроителями Красной Армии. В вооруженных силах было арестовано большинство командующих войсками округов и флотов, членов военных советов, командиров корпусов, командиров и комиссаров соединений и частей, писал в мемуарах маршал Жуков. В стране создалась жуткая обстановка. Никто никому не доверял. Люди стали бояться друг друга, избегали встреч и каких-либо разговоров, а если нужно было, старались говорить в присутствии третьих лиц, свидетелей. Развернулась небывалая клеветническая эпидемия. Клеветали зачастую на кристально честных людей, а иногда на своих близких друзей. И все это делалось из-за страха не быть заподозренным в нелояльности. В Белорусском военном округе было арестовано почти 100% командиров корпусов. Вместо них были выдвинуты на корпуса командиры дивизий, уцелевшие от арестов. До сих пор идут непримиримые споры. Был ли на самом деле так называемый заговор маршалов против Сталина? И если да, то насколько далеко он простирался за пределы разговоров за рюмкой чая? Существует версия, что заговор, а точнее открыто организованное Тухачевским недовольство, было направлено против Ворошилова, смещение которого с поста наркома обороны он и потребовал от Сталина и Политбюро. Было это в мае 1936 года. И нет ничего удивительного, что Сталин увидел в этом опасность для себя самого. Сначала красные маршалы будут диктовать, кому быть наркомом, а что после? Историю кремлевских горец знал неплохо. Мог вспомнить и о римских преторианцах, по собственному усмотрению свергавших и возводивших на престол императоров, и о гвардии Российской империи в XVIII веке, бывшей основной движущей силой дворцовых переворотов. Вот вождь и занялся превращением офицерского корпуса в послушный механизм, не смеющий даже думать о том, чтобы выступать с политическими инициативами. Также спорят и о том, оказались ли именно репрессии причиной тяжелых поражений в первой половине Великой Отечественной войны. Гитлер, поначалу злорадствовавший и утверждавший, что обезглавленную Красную Армию нельзя считать сколь-нибудь серьезным противником, потом принялся завистливо сетовать по поводу предусмотрительности Сталина, после того, как он сам в 1944 году лишь по случайности не был убит собственными генералами.